Глава 23. Совещание. Во дворце нас уже ждали. Встречали охлобыстов вместе с Голицыным. Поприветствовав друг друга, мы разделились. Мой помощник отправился вместе с Гвоздевым, Шемякиным и Вероникой в апартаменты придворного мага, а я вместе с Андреем Александровичем и Виль на встречу с императором. Японцы отправились с охлобыстовым. Я решил, что такое количество охраны в императорском дворце, да еще по пути к императору, явный перебор. Так, судя по всему, считал и Голицын. «У вас новые телохранители?» — уточнил он по пути. «Подарок тестя», — пояснил, и он, понимающе кивнул. На этот раз другая комната, или скорее небольшой зал. Здесь я еще не был. Мягкая мебель, камин, тяжелые шторы на окнах, блестящий, словно зеркало, пол. Плазменная панель на пол стены, несколько небольших столиков, заставленных легкими закусками, мягкие кресла. Уютно. Встречали меня император и Трубецкой. Так и расселись по креслам полукругом около камина. Виль, как обычно, осталась за дверями. Император предложил сначала пригласить ее в покои, но, встретившись с укоризненным взглядом Трубецкого, сразу передумал. «Итак», — начал Сергей Ильич, «наш придворный маг пока не полностью в курсе последних событий. Мы же можем все ему рассказывать, ваше императорское величество?» Вопросительно посмотрел он на императора. «Странный вопрос», — недоуменно заметил тот. «А что, есть какие-то сомнения?» «Просто уточнил», — пояснил тот и вновь повернулся ко мне. «Мы решили подписать с французами договор, пока секретный». «Так, а что с сестрами де Фош?» — поинтересовался я. «А что с ними?» — кмыкнул Голицын. «Съели лягушатники. Мало того, после нападения на его императорское величество французских подданных, месье де Фошу пришлось пойти на существенные уступки. Мы получили неслабые отступные». «Очень неслабые», — поддержал его Сергей Ильич. «Честно говоря, даже не понимаю, как французы на это согласились. Видимо, очень крепко их прижало. Они отдали нам Корсику. Остров?» — я уставился на главу СБ Российской империи обалделым взглядом. «Именно», — усмехнулся император. «Прикинь». «Но там же французские подданные», — неуверенно пробормотал я. «И остров-то большой». «Ну, солидный», — согласился со мной Иван. «И население аж 300 тысяч». «А как? Разве так можно?» — вырвалось у меня. «Во Франции все можно», — рассмеялся Сергей Ильич. «Корсиканцы никогда особо не любили династию Наполеонов. Ну, как бы кто хочет, переедет во Францию, остальные примут российское подданство». «А она нам нужна?» — все-таки не удержался я от вопроса. «Стратегически очень важный остров. Министр обороны, как услышал, так весь затрясся. Он теперь спит и видит там военную базу поставить. Через неделю туда 4 наших военных корабля выдвигаются, а по воздуху 10 тяжелых флайеров и 4 транспортника с будущим губернатором». «Все серьезно, Веромир», — усмехнулся Голицын. «И кто ж там губернатором будет?» — полюбопытствовал я. «Потемкин? Григорий Иванович?» «Подождите, но он вроде глава Вивра». «Был главой», — хмыкнул Трубецкой. «И, кстати, поддержал нас, поэтому и пошел на повышение». Я скептически посмотрел на него. «Да, это повышение», — заверил князь. «Губернатор, да еще такого острова, очень денежная должность. Но я уже приставил к нему своих людей. Так что, если будет зарываться, быстро укоротим. К тому же дочка его продолжает учиться в академии, а жених сейчас беглый государственный преступник. Со вчерашнего дня главой Вивра назначен князь Пожарский. Я его давно знаю, наш человек. Прозябал при Скуратове в неизвестности, а сейчас верные люди нужны. Да и национальной гвардии теперь князь Вяземский командует. Теперь у нас на центральных постах свои люди». «Ну, — пожал я плечами, — наверное». «Еще бы Скуратова поймать с Годуновым», — мечтательно добавил император. «Так, а что в договоре-то еще? За что острова-то раздают? Неужели только за покушение?» «Не думаю», — улыбнулся Трубецкой. «Военная помощь, Веромир. Совместная операция Службы безопасности Российской империи и Французской империи. Боятся они Луи Наполеона. Вот им будем помогать нашим французским союзникам. Но это еще не все». Он лукаво посмотрел на императора. «Я, между прочим, был против», — возмущенно заявил Иван. «Жениться не буду и вообще не понимаю, зачем сюда эту Эжен Бонапарт тащить». «Она вроде заложницы, ваше императорское величество», — спокойно и терпеливо заметил глава СБ. «Мы уже говорили». «Говорили», — вынужден был согласиться Иван. «Выделим ей покои подальше от моих. Пусть там и сидит в заложниках. Она же не одна приедет. С фрейлинами и кем там еще». «На 10 человек договорились», — вставил Голицын. «Ну вот и будет ей с кем поговорить». «Ваше императорское величество, это правило этикета. Вам нужно будет встретить ее, принять. Совместный ужин». «Сергей Ильич, не грузи меня», — нахмурился император. «Как скажу, так и будет. Чихал я на этот этикет. В данном случае», — поправился он, — «знаю я этих заложниц. Сразу в постель полезут. Потом не успел оглянуться, уже женился. Не собираюсь». «Да о чем вы, ваше императорское величество?» — возмутился Голицын. «Нет нам никакого смысла брать в жены дочь Наполеона XIX. Сначала они должны разобраться со своими проблемами». «То есть этот вариант ты не отбрасываешь?» — подозрительно осведомился у него император. «С другой стороны», — осторожно заметил Трубецкой, «разве не хотите вы быть императором сразу двух империй? А этот вариант не надо сбрасывать со счетов». «Ты о чем, Сергей Ильич?» — удивленно уставился на него император. «Даже если мы попробуем, эта новая мировая война начнется. Или ты думаешь, что американцы это съедят, как и англы? Знаю, что ты скажешь», — остановил он собиравшегося что-то возразить князя. «Мол, с нами Япония и Пятый Рейх, тем не менее, это новая мировая война. Ты сам понимаешь. И вот устраивать я ее точно по такому поводу не собираюсь». «В том-то и дело, ваше императорское величество», — серьезным тоном ответил тот, «что свадьба не повод для войны. Если все делать аккуратно и постепенно, то вполне приемлемый вариант». «Пожалуйста, ваше величество», — поспешил он остановить императора, уже явно собиравшегося высказать все, что он думает по этому поводу. «Просто подумайте на этот счет. Никто же не торопит». «Ладно», — проворчал тот. «Подумаю. Но мы отвлеклись. Видишь, какие у меня советники, Веромир? Все меня женить хотят. Ну а если по договору коротко, то нам остров и заложницу. Соответственно, мы забываем про инцидент с сестрами и помогаем им разобраться с Луи Бонапартом. Ну и параллельно, там 1,5 страницы разных совместных экономических и финансовых предприятий. Но это пусть профессионалы разбираются. Завтра вечером подпишем, и дело с концом». «Когда он там собирался эту Эжен прислать?» — уточнил он у Трубецкого. «Через неделю, ваше императорское величество». «Ладно, черт с ней», — махнул рукой Иван. «Тут такое дело, Веромир. Мы проверили всю дворцовую обслугу, да и вообще всех, кто постоянно находится во дворце. И безрезультатно». Он посмотрел на Трубецкого. «То есть либо никаких агентов в императорском дворце у мастера не имеется, либо мы просто не можем их определить». «И что делать?» — непонимающе посмотрел на императора. «Мы тут подумали», — признался Трубецкой, «и хотели, чтобы ты связался со своим тестем». «По поводу темной магии», — уточнил я, «так вроде у японцев ее и нет толком». «Видишь ли, есть такой профессор, Тано Кинтаро. Охлобыстов откопал о нем информацию. Он живет где-то в Токио, сейчас практически затворник, но когда-то вел довольно активную деятельность, преподавал и читал лекции по всему миру. Как нам подтвердили несколько авторитетных ученых, это сейчас лучший специалист в мире по темной магии. Был, конечно, еще Степанов, но...» Трубецкой развел руками. «Сам знаешь, что он нам помочь не сможет». «Да уж», — хмыкнул я. «Так вот, мы хотели пригласить уважаемого господина Кинтаро к нам. Естественно, с оплатой перелета и гонораром за консультацию. Но, как я уже говорил, он сейчас никуда не выезжает». «А разве нельзя и Амада попросить? Он быстро пришлет этого Кентара». «Не хочу я ставить в известность императора», — покачал головой Иван. «Нам лишняя огласка не нужна. Лучше частным путем действовать». «Да не вопрос», — кивнул я. «Поговорю с тестем». «И последнее», — Трубецкой слегка нахмурился. «По поводу Скуратова. Мы решили проверить его имение неожиданно. Завтра утром Туда выдвинутся две роты национальной гвардии и два десятка магов. Я лично приму участие. — Ого! — присвистнул я. — Вы там войсковую операцию собираетесь проводить? Танки будут, тяжелая артиллерия. — Сарказм не к месту, Верамир, — укоризненно заметил тот. — Да, будут 5 тяжелых флайеров, транспортные. И да, это практически войсковая операция. Если в имении будет скуратов, то и этого может быть недостаточно. Нет у нас среди тамошней обслуги агентов. Недосмотр. А среди обслуги других родов есть, поинтересовался я, неприятно удивленный этими словами. У бельских нет, невольно улыбнулся Трубецкой. Мы доверяем своим союзникам. Ага, доверяет он. Так я и поверил. Надо бы Шемякину сказать, пусть перепроверит весь обслуживающий персонал в обоих моих поместьях. Я участвую, тем временем заявил император. Представь, Верамир, запрещают мне бывшей невесте визит нанести. Ваше императорское величество, мы с вами уже говорили на эту тему. Пожалуйста, не дай бог, что случится. Да и не императорское это дело. Доверьте все вашим верным слугам. Лично проконтролирую. Мне показалось, или Трубецкой слегка побледнел? Да, Иван, хмыкнул я. Давай сам проконтролирую. Может, мне поучаствовать? Я все-таки придворный маг. К тому же со мной японские телохранители, отряд Шемякина. Помогут. Вот это предложение явно заставило Трубецкого, как и Голицына, задуматься. Вот. Я своему придворному магу доверяю. Пусть он с вами в допросе с Куратовой участвует. Неожиданно поддержал меня император. Хорошо. Наконец, после долгого раздумия, кивнул Трубецкой. Господин Шемякин в ваших апартаментах? Да, там и телохранители с ним. И ваша дочь. Ясно, нахмурился мой собеседник, и я прекрасно понимал его. Вероника, как только узнает о завтрашнем походе, мозг вынесет. Не завидую я ее папаше. Ой, не завидую. Придется мне навестить их сейчас, так что нам с Андреем Александровичем пора. Разрешите, ваше императорское величество? Надо все подготовить и перепроверить. Завтра в 7 вечера подписание назначено. Идите. Вальяжно махнул рукой император. «Но помните, меня постоянно держать в курсе по поводу операции. Верамир, конечно, будет это делать, но и вы докладывайте мне лично. Постоянно!» Чуть повысил он голос. «Да, ваше императорское величество. Кстати, вдруг вспомнив что-то, Трубецкой, уже собравшийся уходить, вернулся. Всеслав и Клавдия нервничают. Встретьтесь с ними, ваше величество». Они ваши брат и сестра, и им 7 и 9 лет. В этом возрасте... — Да, ты прав, — кивнул император. — Сегодня зайду к ним в покое, предупредите. — Хорошо, ваше императорское величество. Трубецкой и Голицын поклонились и вышли, оставив нас вдвоем. — Мы никогда не были дружны, — задумчиво поведал мне Иван. — Отец сам занимался воспитанием мелких. Я же был предоставлен самому себе. У меня вырабатывали самостоятельность, которая так нужна будущему императору. Последними словами Иван явно передразнил кого-то. У нас с тобой часок есть, потом пойду к родственникам. Он тяжело вздохнул. Ты мне скажи, решил сразу получить ответ на сильно волнующий меня вопрос. 50 миллионов на счетах бельских, твоя работа? Какие 50 миллионов? Весьма ненатурально удивился император. Но, поняв, что актера из него не получилось, весело фыркнул. «Ну, моя!» — признался он. «Верамир, ты только и делаешь, что меня спасаешь. Эти 50 миллионов тебе пригодятся. Это лишь так, маленький вклад. Будет больше!» «Иван, я...» «Молчи!» — нахмурился император. «Обижусь!» — погрозил пальцем. «Я самодержец всероссийский. У нас вообще-то абсолютная монархия, так что подарки императора просто принимают. «Без комментариев!» «Ладно», — проворчал я. «В любом случае спасибо». «Пожалуйста», — отмахнулся император. «И помни, это еще не награда, но я обязательно придумаю, как тебя наградить». «А чего вы там об этой Эжен Бонапарт разговаривали?» — поинтересовался я. «Заложница?» «Ну да», — раздраженно ответил Иван. «В невесты мне ее сватают. Французский престол захотелось. А ты видел, кстати, ее вообще?» «Нет», — честно признался я. В руках императора появился планшет, и он буквально сунул мне его под нос. «Да. Как-то я привык к тому, что меня красивые девушки окружают. Ну, за исключением, может, Вяземской. но и у той имелся свой шарм. А вот француженка была... До тех самых сестер де Фош ей очень далеко. Короткая коре черных волос, карие глаза, чувственный рот. Вроде все нормально, но все портил мясистый нос, который, как я понял, был фамильной особенностью рода Бонапартов. Ну и судя по фоткам, которые показал мне император, она была полнее, чем Вяземская, что при невысоком росте смотрелось весьма непривлекательно. Девушка, конечно, пыталась скрыть недостатки фигуры одеждой, но это не всегда удавалось. «Одного не понял», — заметил я. «Она же дочь императора. Я вроде слышал, что пластическая магия во Франции лучшая в мире. Что она себе тело сделать не может?» «Ты прав», — согласился со мной Иван. «Маги там крутые, только вот эта самая Эжен, маг огня четвертого ранга. А если ты помнишь, вся эта пластическая магия на высокоранговых магов не действует. Что дано природой, не изменишь. Теперь понимаешь, что такого крокодила мне не хочется иметь своей невестой». «Может, она человек хороший», — возразил я. «Да и к тому же, кто тебя заставляет с ней спать постоянно? Ты вообще несколько жен можешь иметь. Ну, есть и есть». «У тебя все так просто, Веромир», — буркнул император. «Хотя, может, в чем-то ты и прав. Поживем, увидим. Я после этих сестер вообще теперь побаиваюсь в спальню приглашать кого-то. Но, слава богу, есть проверенные фрейлины». Он мечтательно вздохнул. «Ну да ладно. Мне к брату и сестре надо зайти. Пойду, наверное, а то Трубецкой мозг вынесет. Он умеет это так вежливо делать, что я снимаю перед ним шляпу. И, Веромир, держи меня в курсе. И смотри там, Соленый, если можно, помягче». «Ты же сам говорил допросить». «Допросить, но простой допрос, без пристрастия, так сказать. Если что-то серьезное, во дворец ее, сам поговорю с ней». «Ого! Что это с императором? Он вроде совсем недавно был по-другому настроен». «Твое влияние!» — улыбнулся тот, прочитав мои мысли. «Иди уже!» Оставшийся вечер я провел с Вероникой. Шемякин коротко доложил, что разговаривал с Трубецким, и все организационные вопросы завтрашнего похода они обговорили. «Завтрак подадут в апартаменты в 9 утра», — закончил он свой рассказ. «После него я зайду и отправимся в поместье Скуратовых. Отряд собирается на одной из посадочных площадок за дворцом». «Ну и отлично. Мои соратники откланялись, а я остался со своей невестой. Так что можно сказать, что у нас получился почти романтический ужин, во время которого, правда, мы говорили больше о делах. Точнее, говорила девушка, а я в основном слушал. Да, пресс-секретарь – это ее призвание, без сомнения». Завершилось все понятное дело в спальне. Странно, но Вероника за весь вечер и словом не обмолвилась про завтрашнее путешествие. А я эту тему специально не поднимал. Наверное, это отец постарался. Убедил не ехать. Что ж, меньше проблем у меня будет.